Глава 11. Все имеет свою цену. Проснулся Леонид довольно рано от телефонного звонка. Поспать удалось чуть более 3 часов, так как стоял вахту с 0 до 4 утра вместо раненого второго помощника. Звонил старпом, сразу обрадовав. «Леонид Петрович, доброе утро. Тут у нас опять гости появились». «Кого там нелегкая принесла?» «А хрен их знает. Еще какой-то небольшой парусник. Крутится в 2 милях, но близко не приближается. Когда рассвело, он мимо проходил и нас заметил». «А как там наш трофей?» «Вовсю на палубе шуршат. На нас с любопытством поглядывают, но на борт не поднимаются». «Понял, сейчас буду». Поднявшись в рубку и поздоровавшись с вахтенными, Леонид осмотрел горизонт. За ночь Тезей унесло довольно далеко, и берег Тринидада уже скрылся. В 2 милях дрейфовал небольшой 2-мачтовый парусник. Паруса были убраны, и видно, народ там совещался. Что же это за чудо-юдо они повстречали? Беркут лежал в дрейфе неподалеку и, как оказалось, уже провел разведку. Корабль вооружен 6 пушками, и на нем очень много людей. В свете произошедших событий вполне можно сделать определенные выводы. Похоже, коллеги нашего морского ястреба, Сиахок, морской ястреб, пожаловали. Но осторожность берет верх над жадностью. В общем-то, разумно, не полезут, останутся живы. Думаю, они узнали свой ястребок и удивляются, что он делает у нас под бортом. А поскольку испанцы уже подняли на нем испанский флаг, то местные братки в полных непонятках. Если полезут, огонь на поражение. Не давать им приблизиться на дистанцию картечного залпа. Патроны к пулеметам и снаряды БМП беречь. Действовать 4-дюймовками. Как раз для них подходящая цель. Пойду-ка я с нашими неожиданными союзниками пообщаюсь. Спустившись на палубу и подойдя к левому борту, где был ошвартован трофей, Леонид увидел, что там вовсю кипит работа. Испанцы приводили в порядок разорванные пулеметными очередями снасти и со смехом поглядывали на дрейфовавший неподалеку корабль. На корме стоял Родригес и внимательно рассматривал визитеров. «Доброе утро, сеньоры! Как у вас обстоят дела?» «Доброе утро, сеньор капитан! Ремонтируем, но времени уйдет много. Такое впечатление, что снасти как ножом порезаны». «А это ваша шлюпка патрулирует вокруг? Ходит очень быстро, но ни парусов, ни весел на ней нет?» «Да, это наш вспомогательный катер, используется для разведки. Для движения применяет механическое устройство, подобное тому, что стоит на ТЗ, только значительно меньших размеров». «Рассматриваете гостей, дон Антонио?» «Похоже, это друзья тех, кто решил залезть к нам ночью?» «Да». «Это пираты, дон Леонардо. Они обнаружили нас с рассветом и теперь ничего не могут понять. Похоже, они узнали Сихок. И то, что на нем теперь поднят испанский флаг, наводит их на размышления. Да и внешний вид и размеры ТЗЭ введут в изумление кого угодно. Во всяком случае, нападать они пока что опасаются». «И правильно делают. Прошу ко мне в гости, дон Антонио. Обсудим дальнейшие действия. А за этих бандитов не волнуйтесь. Если только полезут, церемониться не будем». Новый капитан Сихок забрался по штормтрапу на палубу ТЗ и замер, рассматривая все с огромным интересом. Для испанцев диковинку было абсолютно все, и он не пытался скрыть своего изумления. И, как оказалось, больше всего его поразило отсутствие привычной палубной артиллерии. «Дон Леонардо, но где же ваши пушки? Как вы смогли уничтожить этих мерзавцев?» «Привычных для вас пушек у нас нет, дон Антонио. Они выглядят несколько по-другому. Потом я их покажу. А перебили пиратов исключительно легким стрелковым оружием вроде мушкетов. Применять нашу артиллерию в ситуации, когда враг уже лезет на абордаж, нет смысла. Мы не стреляли раньше, так как не были уверены в их намерениях, а наживать сразу же себе врагов в этом мире у нас никакого желания не было». Но коль скоро они не отказались от своего желания пограбить, пришлось оказать им достойный прием. «Ладно, пойдемте в мою каюту, там все поговорим. А потом, если хотите, покажу вам наши пушки». Проведя находящегося в высокой степени ошаления Родригеса через надстройку ТЗ до своей каюты, Леонид сделал попытку вернуть его в реальность, усадив за стол и предложив отметить встречу за рюмочкой хорошего коньяка. Бедный испанец не сразу пришел в себя от такого обилия свалившейся на него информации, поэтому гостеприимный хозяин взял инициативу в разговоре в свои руки. «Дон Антонио, понимаю, что все, что вы здесь увидели, кажется вам настоящей сказкой или колдовством. Поверьте, ни к первому, ни ко второму это отношение не имеет. В нашем мире есть много вещей, до которых вашим еще просто не додумались. Ведь вы согласны, что для древних людей, которые еще не знали, как использовать силу ветра, ваша Санта-Маргарита с хорошо развитым парусным вооружением тоже показалась бы чем-то сказочным. А огнестрельное оружие, примененное вашими предками при открытии нового света, повергло в ужас индейцев, так как ни о чем подобном они даже не слышали. Но ведь не будете же вы утверждать, что порох и парус — результат колдовства. Это всего лишь умение использовать силы природы, не более. Разговор продолжался довольно долго, в процессе которого Леонид постарался на простых примерах убедить пораженного испанца в своей человеческой сущности и отсутствии каких бы то ни было происков дьявола, одновременно дав некоторые представления о мире, из которого перенесся Тезе, не вдаваясь в детали. Желание идти к Тринидату вызвало у Родригеса недоумение. «Какой смысл? Ведь в этом захолустье ничего нет. Не лучше ли идти сразу в Картахену, Порто-Белле, Гавану или Веракрус, чтобы отправить послание вице-королю о таком удивительном событии?» На что Леонид резонно возразил, что единственным результатом захода в Гавану, Картахену или Веракрус будет желание местных чиновников наложить лапу на Тезей, что приведет к вооруженному конфликту, и что им, пришельцам из другого мира, совершенно не нужно. Раз уж Господу было угодно направить их сюда, то не для того, чтобы сразу же начать войну с этим миром. Пираты на них напали и получили по заслугам, но это пираты, враги всего человечества, и уничтожение их не является чем-то предосудительным. Но он и его люди совершенно не хотят убивать испанских солдат, вся вина которых будет заключаться лишь в том, что они постараются выполнить приказ начальства, разум которого застит алчность и ничего больше. В итоге погибнут десятки, если не сотни, ни в чем не повинных людей, так и не добившись успеха, а пришельцы превратятся во врагов для испанцев. Разве не так? Ведь разгул коррупции в среде чиновников в колонии Нового Света ни для кого не секрет, и то, что они путают свой карман с государственным, известно даже в мире пришельцев. На Тринидаде же подобная ситуация невозможна. Серьезных сил у тамошней администрации нет, поэтому и геройствовать она не будет. Экипаж Тезея тоже сделает все возможное для установления дружеских отношений. Задача же Родригеса будет в установлении контакта с вышестоящими испанскими властями. Он свой, местный, ему будет проще встретиться с высокопоставленными чиновниками и договориться о посылке полномочий делегации на Тринидад и постараться донести главную мысль. Пришельцы не хотят войны с Испанией. Они пришли с миром, и они согласны помочь Испании своими знаниями, которые принесли из своего мира. Но и сесть себе на шею тоже не позволят ни при каких обстоятельствах. Если Испанию такая постановка вопроса не устраивает, и она рассматривает Тезея и пришельцев исключительно как свою добычу, с которой она вольна творить, что хочет, то они уйдут дальше, в поисках пристанища, чтобы не доводить дело до кровопролития. Поскольку неизвестно, удастся ли им вернуться в свой мир, надо устраиваться жить здесь, и они не хотят начинать это с войны. Разговор продолжался за завтраком. Все ключевые вопросы были уже решены, как тут раздался телефонный звонок, удививший Родригеса. Звонил третий помощник. «Леонид Петрович, этот соглядатый паруса ставит.